Но и его убрал Ярослав с дороги, заточил в темницу, и до сего дня, вот уже 20 с лишним лет, томился Судислав под суровой стражей. Многой кровью досталась ему победа, да и где доставалась легко власть? Разве у маравов после смерти объединителя князя Святополка не дрались жестоко за власть его сыновья? Разве у ляхов после смерти могучего воителя Болеслава Храброго старший сын Мечислав II не изгнал своих младших братьев, не ослепил двух своих других родственников? Разве у чехов Болеслав III, вступив на престол, не приказал оскопить одного своего брата Яромира и удушить в бане другого Олдршиха? И когда оба чудом спаслись от людей Болеслава и, в конце концов, прогнали старшего брата, разве потом Олдрших, заняв чешский престол, не выгнал брата Яромира, с которым вместе скитался по чужим краям, спасаясь от убийц Болеслава? А в Византии, Венгрии тайные убийства, ослепления... Кровью доставалась власть тем, кто стремился к ней. И сколько таких властолюбцев гибли на этом трудном пути. Но теперь уже не власть свою наказывал спасать сыновьям Ярослав Владимирович. Ее опьяняющую силу он чувствовал особенно остро лишь в молодые годы, а потом привык к ней как к обиходной одежде. Она стала его повседневностью в той большой и трудной работе по укреплению русской земли, которой Ярослав занимался всю последующую после захвата власти жизнь. Власть связала его по рукам и ногам многочисленными обязанностями, условностями, ритуалами. И он уже не мог вырваться из-под этого тяжкого жернова, который с годами давил его все более и более. И теперь он призывал своих сыновей, чтобы передать им весь этот груз, весь этот тяжкий государственный труд, которым он жил все последние годы. Он боялся одного, что новая братоубийственная распря, которая могла бы начаться после его смерти, погребет под своими обломками его нескончаемые труды, его радости, его видимые успехи. А успехи были немалые. Он оставлял своим сыновьям в наследство русскую землю. Как понимал ее сам, как понимали его заботы те, кто был рядом с ним все эти годы. Бояре, старшие и младшие дружины, высшие церковные иерархи, богатое купечество. Вот она, русская земля, киевское государство. Раскинулась на полсвета. От полуночных стран и студеного моря на севере до дикого поля, а через него до Тмутаракани на юге, от дремучих окско-волжских вятических лесов, земель Черемисии и Мордвы на востоке, до границы с ляхами и до угорских гор на западе. И все эти земли, города и столы при Ярославе Владимировиче один за другим попадали под властную руку Киева. Гибли в междоусобной борьбе братья Ярослава, и наступило время после смерти Мстислава, остался он один, старший и единственный, не считая заточенного Судислава, из большого Владимирова гнезда. Теперь не союзники братья, а его посланцы, 5 сыновей, сидели на главных русских столах в Новгороде, Чернигове, Переяславле, Смоленске и Владимире. Не свою, а отцовскую волю, волю великого князя исполняли они, заботясь об устроении русской земли. Но не только из этих земель и столов состояла русская земля. Главным в ней был тот порядок, за который прочно держались князья, бояре, церковники и богатые купцы. И в основе этого порядка лежало обладание землями, лесами, угодьями и постепенное, но уверенное закабаление смердов, сидевших на этих землях, пользовавшихся этими лесами, угодьями. Вчера еще свободный человек на свободной земле, сегодня смерд оказывался под рукой князя, объявившего земли верви своими, или боярина, или дружинника, получившего от князя за службу и разные услуги права на эти земли, и начиналась для смерда новая, зависимая от господина жизнь. Начинались платежи, дани, работы.